могла выложить им все эти данные сполна. И в придачу еще много-много всяких сплетен. Мэг прибилась к этой закусочной задолго до них. Что касается заманивания звезды в брачные сети, ей ведомы были все правила, все уловки. Линди подсаживалась к компании и впитывала услышанное, словно губка. Тесная забегаловка, где перехватывали хот-доги, стала для нее Гарвардом, Йельским университетом. 19-летняя девчушка из Миннесоты? Сейчас меня пробирает дрожь от одной мысли, что могло с ней стрястись, но ей подфартило. «Мистер Гарнер», — сказал я, — «извините, что вас перебиваю, но если эта Мэг так досконально обо всем знала, то как же получилось, что сама она не вышла замуж за знаменитость? С какой радости ей надо было разносить сосиски в этой закусочной?» «Хороший вопрос. Только вы не вполне улавливаете, как тут все обстоит. Положим, у самой этой наставницы Мэг случилась осечка. Но суть в том, что у нее перед глазами были те, кто добился цели. Понимаете, дружище? Когда-то она сама была одной из этих девушек, видела успех одних и провал других. Разглядела и ловушки, и подводные камни, и золотые ступени лестницы, ведущие наверх. Мэг могла пересказать этим девушкам все подробности, а они ловили каждое ее слово. И кое-кто делал выводы. Линди, к примеру. Как я уже сказал, это был ее Гарвард. Именно там она стала той, какая есть. Там она обрела силу, в которой нуждалась позднее, нуждалась позарез. Целых 6 лет ей пришлось дожидаться, прежде чем завоевать первую награду, можете себе вообразить. 6 лет требовалось маневрировать, разрабатывать планы, занимать боевую позицию, много раз быть отброшенной вспять. Впрочем, и в нашей профессии дело обстоит именно так. Нельзя сникать и сдаваться после 2-3 первых провалов. А девушкам, которые отступились от борьбы, не с числа. И где они теперь? Замужем, за ничтожествами, в глухих углах. И лишь немногие, подобно Линди, извлекают уроки из каждого срыва, становятся сильнее, крепче и вновь берутся за оружие боевито, напористо. По-вашему, Линди не доводилось страдать от унижений, даже при ее красоте и очаровании? Людям невдомек, что красота — это еще не самое главное. Используешь ее не так, как надо, и тебя запишут в шлюхи. Но как бы то ни было, спустя 6 лет Линди в конце концов поймала свой шанс. То есть встретила вас, мистер Гарднер? Меня? Нет-нет. Я выступил на сцену не сразу. Она вышла замуж за Дино Хартмана. Никогда не слышали о Дино? Мистер Гарднер криво усмехнулся. Бедняга Дино. Думаю, пластинки Дино в коммунистических странах большим успехом не пользовались, но в ту пору имя его гремело. Он много пел в Лас-Вегасе. У него было несколько золотых дисков. Да, Линди выпал тогда крупный выигрыш. Когда мы впервые встретились, она была за ним замужем. Умудренная годами Мэг разъясняла обычный ход вещей. Конечно, случается, что девушке повезет с первого раза, и она прямиком попадает на самую верхушку, став женой светила вроде Синатры или Брандо. Но, как правило, все происходит иначе. Девушке надо привыкнуть к мысли, что сначала ей придется выйти из лифта на 2-м этаже и там пофлонировать. Привыкнуть к тамошнему воздуху. Тогда не исключено. В один прекрасный день она невзначай столкнется с обитателем пентхауса, который спустился на минутку вниз, к примеру, за какой-нибудь пустяшной вещицей. И этот малый ей предложит: «Слушай, а почему бы тебе не подняться со мной на верхний этаж?» Линди знала, как положено действовать. Выходя замуж за Дино, она не давала слабины, не умоляла свои честолюбивые замыслы, а Дино отличался порядочностью. Мне он всегда нравился. Вот почему я хотя и потерял голову, едва увидев Линди, никаких действий не предпринял.